Глава 45. Шарканье ног по песку — единственное, что они слышали. Он шел вперед, ни разу не сворачивал, точно знал, куда. Шел и даже не опускал голову. Смотрел куда-то, куда ее взгляд не был способен дотянуться, и она шла за ним. Долго. Минуты сменяли часы, и пейзаж перед глазами не менялся. Песок под ногами был все тот же. Любой мог бы решить, что они просто топчутся на месте, но он знал, что это не так. А она просто хотела в него верить и послушно шла следом. Не жалел он ног, с каждой секундой начиная дышать чуть тяжелее и чаще. «Устала?» — обернулся он, видя перед глазами вспотевшую и почти задыхающуюся девушку. Путь, что они прошли, был уже огромен, и они шастали по пескам по меньшей мере часов 20. «Немного», — ответила та, едва не задыхаясь. «Ты такая слабая», — отметил он, покачав головой. В его состоянии он мог бы неделями не спать, мог бы прожить без еды сколько угодно долго, но, очевидно, она не была такой крепкой. Внутри нее даже духовной силы не было, а другие практики опасались скорее ее денег, нежели ее саму. «Тогда давай устроим привал». «А это ничего?» — спросила она, сперва обрадовавшись, но тут же обеспокоенно начав глазеть по сторонам. Она ничего вокруг не видела, ее пугала эта бесконечная пустошь, так как она не знала, что там. «Все нормально», — кивнул он, — «тут никого нет. На километры в округе есть только мы двое. В этой пещере вообще ничего нет, кроме песка. Так что волноваться не о чем». «Ох!» — выдохнула она, опустившись на землю, задышав полной грудью, словно с нее свалился огромный камень. «Ты видишь, даже тут!» — прошептала она, поднимая голову. «Да еще так далеко! Удивительно!» «Мои глаза видят абсолютно все», — ответил тот, тоже усаживаясь на песок. «Никакие иллюзии не могут их заблокировать. Никакая стена не может от них защитить». Намеренно начал перечислять он, смотря на подрагивающую девушку. «Ничего от них не может быть спрятано. И ничего не может быть скрыто», — подчеркнул он. «Я вижу абсолютно все». «Тогда...» — пролепетала она, медленно сжимаясь в комочек. «Да», — кивнул он. «И твои шрамы на спине тоже». «Ясно». Подумала она, вздрогнув всем телом. Понятно, почему она чувствовала от этого человека такой пронизывающий ужасный взгляд. Он ее видел. Видел с самого начала, и вот почему ее амулет так обеспокоенно дрожал. Он не мог от этих глаз защитить. Самая дорогая ее реликвия из всех была просто бесполезна и предупреждала ее об опасности. «И тебя это не пугает?» — спросила она, сжимаясь в комочек все сильнее. «А почему должно...» «Ну, — прошептала она, — потому что я не человек». «Ты мне еще в прошлый раз об этом рассказала», — хмыкнул парень перед ней, сказав что-то невероятное. «Именно потому, что ты не человек. Я так легко нашел тебя в той толпе». «Ничего не понимаю», — вновь пролепетала она, чувствуя неверие. «Она рассказала? Ему? Когда это случилось? Почему она ничего не помнит о знакомстве с этим человеком?» «В тот раз ты сказала, что не в первый раз пытаешься эту гробницу покорить», — продолжал он, рассказывая эти невероятные вещи. «Почему? Ты ведь такая слабая. Как ты вообще осталась жива после нескольких попыток? Кажется, ему действительно было интересно. Впервые он о чем-то ее по-настоящему спросил». «Ну?» — ответила она, опустив голову. «Просто у меня нет другого выбора. Наверное». Словно пытаясь найти подходящие слова, она просто сидела, водя пальчиком по песку. А затем решила сказать. «Ты ведь видишь мои шрамы?» «Смутно», — кивнул тот. «Твой амулет немного мешает. Но да». «Вот как?» — ответила она, еще немного подумав. А затем просто выпрямила спину и тут же расстегнула пуговку на ее халате, обнажив ключицу. Опустила облачение на плечи и повернулась к смотрящему на нее мужчине спиной, заливаясь краской, опуская ее одежду еще ниже и отстегнув кулон. Два вертикальных шрама обезобразили эту бледную спину. Длинные, грубые, но они точно не были оставлены оружием. Скорее остались после того, как из этой спины что-то вырвали. «У меня были крылья», — сказала она, справляясь с собственным смущением. «У таких демонов, как я, они всегда есть». Поняв, что ее спутник просто на нее смотрит и ничего не желает говорить, она быстро накинула свою одежду, но не торопилась поворачиваться, боясь теперь смотреть ему в глаза. «Кто?» — негромко спросил он, и она тут же ответила. «Моя мама. Она сделала это, когда я была маленькой». Цыкнул языком тот, и девушка тут же повернулась, чтобы все объяснить. «Не думай ничего плохого», — сказала она, замахав руками. «Моя мама меня очень любила. У меня не было плохого детства или чего-то такого», — сказала она, глупо улыбаясь. «Мой отец и мама очень хорошо ко мне относились, ни в чем не отказывали. Демоны растут и взрослеют дольше людей, так что я прожила очень долго, и меня всегда чересчур баловали. Просто у демонов все по-другому», — сказала она, видя, как ее собеседник делает озадаченный вид. «Насколько я знаю, люди до самого конца не знают, насколько сильный дух поселился в них при рождении. До самого конца они сражаются друг с другом, чтобы определить свое положение. Но у демонов все иначе», — сказала она. «Твое положение в иерархии понятно сразу. Мы точно знаем, какой демон будет служить, а какой править. И я...» — слегка запнулась она. «Демон, рожденный с видом человека, обладает ничем не уступающим им интеллектом. Крылья — единственное, что есть у всех, таких как я. А еще души, которые должны родиться внутри духовного моря». Потратив еще немного времени на подбор нужного слова, она слегка вздохнула. «Все это — отличительные черты демона-лорда, того, кто должен править. Высший аристократ в мире демонов, но выжить в том мире куда сложнее, чем в мире тех, кто был рожден служить». «Так значит, твоя мама сделала выбор за тебя?» — спросил ее спутник, примерно осознавая ситуацию. «Она была очень сильная», — улыбнулась девушка, словно что-то вспоминая. «А когда я ее спросила, то она честно ответила. Сказала, что мне нельзя в это ввязываться. Сказала, что другие не дадут мне жизни. И что даже если я стану очень сильна, все станет только хуже. Ведь тогда...» «Что?» «Я не знаю», — ответила она, покачав головой. «Это единственное, что она мне не сказала. Она ответила, почему я не должна была показывать свои силы и почему никто не должен был знать о том, кто я. Но не сказала... «Что именно? Тогда?» «Мне все нравилось», — улыбнулась она. «Я ни на что не жаловалась. Жизнь дома была такой, как она и обещала. В конце концов, папа был очень богат, я ни в чем не нуждалась и жила припеваючи». «И потому ты сейчас здесь», — глубокомысленно хмыкнул тот, отчего девушка болезненно скривилась. «Она ушла», — прошептала она, опустив голову. «Однажды я проснулась, а папу убили». «Мама ушла, оставив меня на попечение дяди. Все, что я нашла, это написанную ее рукой записку. Я так и не узнала, что случилось. Мне просто сказали жить дальше, той же жизнью, но без нее. А это ведь совсем не то». «Поэтому ты здесь?» «Мои крылья исчезли в раннем детстве», — сказала она, начав издалека. «Из-за этого и первая душа была не сформирована. До совершеннолетия демона-лорда его крылья впитывают духовную энергию и становятся оружием, когда этот день настанет. А из собранной энергии формируется первая душа, очень важная. В этот момент лорд может выбрать своего первого подчиненного, и обычно такого демона растят рядом с ним с самого детства. Выбирают талантливого ребенка. Он растет рядом с будущим лордом не как слуга, а как родной брат, как самый близкий к будущему лорду друг и товарищ». Они едят вместе, за проступки их наказывают вместе. Он просто невероятно важен. Ведь только через него лорд сможет развиваться дальше. Слегка подняв голову, девушка посмотрела на своего спутника. «У меня нет крыльев, нет первой души. Я не могу быть тем, кем рождена, поэтому я здесь. Я хочу, чтобы мне вернули крылья. Тут могут исполнить одно желание, и я хочу крылья. Тогда, возможно, когда-нибудь я смогу сформировать первую душу. Тогда я смогу выбрать подчиненного, смогу стать сильнее, и тогда я смогу ее найти. Уверена, тогда я смогу с ней встретиться. Я просто хочу знать, почему, зачем она ушла, и что случилось в тот день, кто убил папу. Так что вот», — сказала она, — «я украла из дома все деньги. Дядя мне все равно не нравится. Украла артефакты и пошла искать возможность, а нашла эту гробницу. Как я узнала, никаких денег не хватит, чтобы меня вылечить. А тут есть небольшой шанс, если мне подвернется удача. Так что я каждый раз прихожу сюда и пробую. Хотя, сказать по правде, еще ни разу так далеко не заходила. — закончила она совсем уж с глупой улыбкой. «Да...» — все, что тот смог ответить. А была бы у него возможность, еще бы и глаза закатил. «Ты в самом деле глупая». «Ничего не глупая», — насупилась она, чувствуя себя очень странно. Она столько всего рассказала, а он даже носом не повел. Еще и обзывается. Надув губы, она хотела еще что-то сказать, как в тишине темного мира, месте, где не было слышно абсолютно ничего, прогремело страшное урчание из девичьего живота. «Еще и голодная», — вновь добавил тот, в этот раз действительно, глаза закатив. Да так, что чуть на спину не свалился. «Тут я тебе не смогу никакой еды поймать». «А мне и не надо», — взъерепенилась она, покраснев, как вареный рак. Вскинула руки, и в них тут же появился большой котелок, пахнущий мясом. Горячий, да еще и появившийся не пойми откуда. «Вот, видел», — сказала она. «Все у меня есть. Не такая я и бесполезная». «Ха...» — протянул тот, бросая взгляд то на дымящийся котелок, то на кольцо у нее на пальце, из которого она этот котелок и достала. «Хорошо быть богатой девочкой, да?» «Блин...» —